Информационная программа «Неделя». Говорим о ЖКХ. Итак, перерасчет за теплоснабжение у ряда жителей Мира 60 был более 3000 рублей. Вопрос, почему приходится платить такие большие деньги? Вот этот вопрос заставил старшего по подъезду Николая Веселова сделать ревизию подвальных помещений дома и чердака. На осмотре побывала и наш корреспондент Галина Селезнева. Давайте слушать, что получилось. Вот мы сейчас стоим возле дома Мира 60, это вот у нас второй подъезд. Я сейчас вижу, что бетонная плита. Видите, самая полоска идет, была отмостка раньше, да? Видите, как была? Угу. Теперь где она, отмостка-то, видите? Это на сколько сантиметров она опустилась? Ну, это 25 где-то примерно. И трещина, да, вот да, туда? Да, это ладно. Теперь... А в подвале есть это подтопление? Вот, вот именно отсюда и вода вся идет, там постоянно сыро, даже зимой. Снег? То есть учитывая то, что отмостка ниже, чем вот этот сугроб? Да, я это и говорю. Весь снег, весь тает он куда? Он, естественно, все в дом. Характерная картина, где трещина, ох. Это ладно, это одна сторона. В подвалах изоляция вся нарушена. Я могу вам открыть подвал. Пойдемте в подвал, посмотрим. Вы не полезете, конечно, в подвал. Я вам просто там покажу отсюда. Да, вот мы сейчас вот открываем дверь в подвал. Вот смотрите, трубы, они все облезли. Да, действительно, в общем-то, все утепление висит колочками. Вон видно голые трубы здесь вот в подвале. Обмотка на них, в общем-то, старая висит, лохмотьями. Прям вот. Ну, туда, если подальше пройти. Сейчас, подождите. То есть к зиме, в общем-то, видно, вот исходя из состояния труб, то вряд ли здесь вот было утепление. Ну, как было, вот как есть, так и всю зиму. Хорошо, это теплая зима. То есть за одну зиму бы так утепление не износилось? Конечно, нет. И вот жековские работники говорят, что изоляцию содрали кошки. Ну вот с труб, где вы сейчас. Поэтому боритесь с кошками, мы тут ни при чем. Ну это, конечно, это смешно. Да это я третий год уже с ними воюю, так сказать. Сам говорю, ну пожалуйста, вы сделайте утепление. О, а здесь вообще красотища. Здесь вообще между стеной и отмосткой сантиметров, наверное, 10. Такое пространство, то есть она отошла. И даже вот видно, что это как бы с осени было. Это вот такое утепление дома было, да? То есть фактически с вас взяли деньги за подготовку дома к зиме. Да. А на самом деле, как такового подготовки-то, в общем-то... Здесь промерзает. Вот людей на первом этаже холодно. Здравствуйте. Здравствуйте. Бокарева Любовь Ивановна. Как вам не холодно? Зимой было холодно. А батареи нынче горячие не были, они чуть-чуть теплые. Холодный пол, и у меня на кухне на стенах лед вот такой вот был. Ну вот пришли тут, разбили у меня этот, дырку сделали, там трубы что-то утеплили. Ой, и потом вот еще было как-то перемерзало. Но опять долбили тогда уже из туалета, из кухни. Сыро чувствуется. Люди жалуются. Сейчас вот с той стороны подойдем, посмотрите. То есть мы сейчас еще в один подвал зайдем, да? Не пойму, почему. Ну там где? Вот свет горит. Раньше освещение, только лампочки 3 горело, наверное. Угу. Сейчас они полностью осветили. Я говорю, зачем свет горит днем и ночью? Надо ремонтировать им. Пришли, включили. Ушли, выключили. То есть никаких работ в подвале сейчас не ведется, да, а в общем-то это... лампочки горят. Конечно. И так по всему подъезду. Вот видите. Ну вот там я вижу сырость в подвале, да? Вот? Да, тут. Здесь вот какие-то провода висят прямо на полу, видно. Ну, проводка, да, у нас здесь. Прямо на сыром полу, кстати, вот лежат вот эти вот провода. Это должно освещение. Они где это делают? В подвале все сыро. Видно, что здесь, в общем-то, недавно стояла большая лужа. Еще даже специфический запах. Ну, это естественно. Раз канализация прорывает. Слесаря говорит, мы проверяем постоянно, регулярно проверяем состояние. А 2 недели бежала мимо. У них на канализации все заглушки эти, все были раскрыты. Если закроем, будет давление, потом когда открываешь, нас будет обрызгивать. Открывает, поэтому их открываешь, и все в подвал бежит. Бежала в подвал, да. Потом они там проволокой прочистят все это самое. Нанотехнология такая, совсем. Да. Вот она течет, видите? Да, это канализация прям ручьё, течет ручьём да. Они как делают? Аварийщики приезжают. Ну где искать ее засор? Скорее на изгибе. Дырку пробивают и все, и не заделывают. Когда она не засаривается, она бежит самотеком. Угу. А когда вот смотрите, это чопик. Деревянный чопик забили. Вот в трубу забили, все. Вот ремонт трубы. Вместо того, чтобы заварить, они вот таким образом ремонтируют. Да. На чердаках. Так же самое, изоляции тоже много отсутствует изоляция. А чердак вообще, тут хоть стены маленькие, как бы в подвале греет, а там вообще никто не греет. Там дует, вон они, окна там. Вон, видите, окошки эти. Ага, там насквозь они продувают. Какие потери тепла? Это раз. Дальше. Вентиляцию канализационную разбита полностью. И когда пошли, Вотинцев, мастер был, сантехник, он говорит, а вентиляции, говорит, нету. она разобрана. Говорит, на всех домах, на всех четырех домах здесь разобрана. Да, она чугунина, ее поздавали. Я говорю, раз доступа нам нет, никому доступа нет, только доступ слесарей, значит, слесаря и разобрали. Если все закрыто, на замках никто не попадает. А это вот на чердаке диван какой-то лежит. В чердачном помещении стоят диваны, видно, что на них кто-то, в общем-то, лежит. Возможно, там, может, и живут там. Это что за отверстие? Опять же, это что, с девятого этажа с квартиры выходит эта вентиляция. Я не... Нет, это разбито, ее нету. Нет, нет, разбито. А это вверх, видите? Вот они. То есть одни осколки, торчат, да, от вентиляционной трубы. И выход идет на крышу. Видно, что все углы, в общем-то, сырые, все, ну, в общем-то. Что куржак начинает таять, конденсат же идет, с квартиры-то тепло идет. А. Вот этот и, куржак. И видно, что это вот прям потом на потолочное перекрытие. И вот смотрите, перекрытие, когда разбито... Арматура торчит. Это вот это в потолке, да. Ну, на чердаке, на крыше, на крыше как бы. Здесь все. Только надо соединить это. Люди, девятый этаж, жалуются, что... Вот у меня сосед говорит, почему запахи? Получается, запахи квартиры. Или на чердака. На девятом этаже. Даже на восьмом. Даже на шестом. Бывают запахи, да? Да. Так, вот, ну, давайте, расскажите. Видите? Меня зовут Галина Петровна. А вы на каком этаже живете? На шестом. На шестом. Ну, правда, запах есть. Когда ветер, вот тогда запах. Такой запах, что... Да. Ну, это и... С вентиляцией. Да. Вентиляция канализационно разбита на чердаке. А ветра, когда дуют, она ну, в эту, правда, захватывает правда в кухонную квартиру. Вот правда и запахи получаются в квартире. И еще вот мы квартиры приватизировали. Мы привезли со всем оборудованием. Оборудование все было. Там в каком состоянии, где-то поизношено, где-то. Ну, не разбито же, что ж. Мы за обслуживание платим, все за квартиру. Самое. Оборудование должно в наличии все быть. В сохранности, да. Только содержание и ремонт вроде как пишут, а толк движения никакого. Я обращался и к Ачинскому писал, и в прокуратуру. Рассмотрев ваше письменное обращение по поводу обслуживания многоквартирного дома «Мира-60», сообщаем, продухи и подвальные помещения персоналом. Продухи подвального помещения персоналом ЖЭК-1 повторно утеплены 4 февраля 2014 года. 29 января 2014 года совместно с представителями от собственников ГЖКУ проведен комиссионный осмотр инженерных сетей в подвальном помещении. По результатам осмотра составлен акт, дефектная ведомость и смета. После предоставления протокола общего собрания данные работы ГЖКУ будут выполнены при наличии средств на счете дома. Частичный ремонт отмостки дома собственниками заложен в тариф 2014 года и будет выполнен в летний период. Отсутствующие выключатели в подъездах установлены. Световое реле в рабочем состоянии. По поводу стояков вытяжной канализации в чердачном помещении. Стояки и канализации по проекту не выведены на кровлю, так как отсутствуют отверстия в плитах покрытия в данных местах. Вывод стояков вытяжной канализации на кровлю возможен при проведении капитального ремонта кровли. Директор Качинский, исполнитель Анашкина. Вот такой ответ получили жители Мира-60 на свое обращение в управляющую компанию ГЖКУ. Говорим о ЖКХ. Я хочу напомнить, что наш корреспондент Галина Селезнева вместе со старшим по подъезду дома «Мира-60» Николаем Веселовым осмотрели подвальное помещение и чердак дома. Ну а причиной такой экскурсии стал перерасчет за теплоснабжение. Информационная программа «Неделя».